«Начал ты неплохо», — сказала она затем Окшу. «Но любое дело нужно доводить до конца. Такие мрызлы самые упрямые. Их делают из диких существ, живущих в горных лесах на краю света. Ради хозяина они готовы на все». Я предстала перед ним в облике мамаши. Сам понимаешь, что он счел такую смерть за честь для себя. «Я все прекрасно понял без твоих объяснений», — буркнул Окш, брезгливо стряхивая с одежды капли чужой крови. Перед тем, как броситься на алебарду, он еще успел удивиться, почему эта хозяйка прибыла пешком, а не верхом, как обычно. И тогда ты придала мне облик коня. «У тебя прекрасные способности». Девчонка перешагнула через корчившегося в агонии стражника и, не оборачиваясь, приказала. «Запри ворота. Сейчас мы здесь хозяева». Население замка, объятое ужасом, уже высыпало во двор. Были тут и не успевшие вооружиться суровые воины, и изнеженные франты, и смазливые молодцы, самой природой предназначенные для любовных утех, и придворные дамы самой разной комплекции, по большей части облаченные в ночные рубашки, и прислуга всех званий, начиная от звероватых на вид конюхов и кончая вышколенными дворецкими. Многие при виде Рагны пытались шмыгнуть в какое-нибудь укромное местечко, но могучая воля Максара очертила посреди двора круг, покинуть который человек был не в состоянии. «Как поживаете?» – мрачно осведомилась Рагна и, не дожидаясь ответа, продолжала. «Не рады разве меня видеть? Наверное, о существовании моем забыть успели. На колени, быдло, и даже глаз на меня поднимать не смейте». Все, как подкошенные, рухнули на камни вниз лицом. Живая курица, вырвавшаяся из рук повара, с истеричным кудахтанем бросилась в дальний угол двора. Наиболее слабодушные слуг от испуга пускали ветры. «Давай лучше делом займемся», – тихо сказал Окш. «А то, как я погляжу, ты на расправу настроилась». «Ты в чужие дела не лезь», – отрезала Рагна, подбирая оброненную кем-то из конюхов плеть. «Холопов надо учить. Тут, между прочим, есть такие, которые по маменькиному наущению плевали мне в лицо. Разве Максар это простит?» «Ладно, поступай, как знаешь». Окш с досадой махнул рукой. Он уже успел убедиться, что спорить с упрямой девчонкой бесполезно. А та уже расхаживала среди распростертых на камнях слуг, не забывая отвешивать направо и налево удары плетью. «Службу вы нашли себе завидную. Поразъедались. Спите допоздна, вином от вас разит. Поворовываете, наверное. А ведь здесь, между прочим, все мое. Надеетесь, что мамаша будет вечно жить? Как бы не так. Если она от распутства не подохнет и на войне с карлком не загнется, я ее скоро сама в могилу загоню. Вот тогда будет вам настоящий суд. За каждую украденную монетку, за каждую бочку вина, за каждый глоток воздуха спрошу. Подать сюда ключи от подвалов». Никто на приказ Рагны не отреагировал, и тогда она за волосы вздернула на ноги дебелого, роскошно одетого мужчину, на чьем лице отпечатались узоры брусчатки, которой был вымощен двор. «Пощадите!» – заверещал тот срывающимся на виск голосом. «Нет ключей! Их ваша матушка с собой изволила взять! Не доверяет мне!» «Что же это такое случилось?» Рагна состроила удивленную гримасу. «То доверяла, то вдруг перестала. Не знаю, несравненная. Лично сама все подвалы заперла и в походный мешок ключи сложила. Только один оставила, от темницы». «А кто там сейчас?» «Никого, несравненная. Были кое-какие зловредные людишки, да померли от лихорадки. Голодом, наверное, уморил, крыса алчная». Рагна швырнула ключник от себя, однако знаком не позволил ему вновь рухнуть ниц. «Ну да ладно. Слушай мою волю. И вы все, сброд вонючий, тоже слушайте. Прямо отсюда ступайте в темницу и сидите там тихо. Если вы меня больше ничем не огорчите, может, и на волю вернетесь. А ты, — обратился она к ключнику, — запрешь их хорошенько и на страже станешь. Если что, я с тебя первого спрошу. Понял?» «Понял, несравненные. Кормить их прикажешь или голодом уморить?» «Обойдутся. Я к вам ненадолго заглянула. За такой срок они и жира не растрясут. Но бочку воды все же оставь». будет исполнено несравненное!» С проворством, удивительным для его комплекции, ключник грохнулся Рагне под ноги и тут же, как Ванька-встанька, вернулся в прежнее положение. «Только особо не торопитесь!» Она покосилась на лежавших в повалку слуг. «Конюхи, сюда!» Некоторое время Рагна внимательно изучала кучку странно одетых и странно причесанных молодцов. Тела их покрывали жесткие, невыделанные шкуры, а головы – пышные поросль волос, где шевелюра, усы и борода составляли единое целое. Пахло от них конским потом и навозом. Под взглядом белобрысой пигалицы эти здоровяки начинали трястись и заикаться. «Приготовь трех самых лучших лошадей, двух верховых и одну вьючную. Давай им вдоволь зерна, но не перекармливай. Оседлай, но подпруги не затягивай. Кроме меня никого конюшни не подпускай. Иди!» Конюх выдавил из себя какой-то звук, более похожий на лошадиный храп, чем на человеческую речь, и на полусогнутых ногах побежал в ту же сторону, куда успела скрыться чудом спасшаяся из-под ножа курица. «Ты так крепко запечатал ему мозги, что он будет выполнять твою волю до конца своих дней», сказал Окш, глядя вслед конюху. «Ничего», — возразила Рагна, оглядываясь по сторонам. «Мамаша распечатает, когда вернется». Ни одной живой души уже не было во дворе, только повсюду валялись оброненные хозяевами вещи. Кухонная утварь, клубки шерсти, расчески, ночные колпаки, домашние туфли и драгоценные четки. «Это будет больно?» – спросил Окш, вдруг осознавший, что именно его ждет в самое ближайшее время. «Очень больно!» – с садисткой ухмылкой ответила девчонка. «Нестерпимо больно! Больно, больно, больно! Я буду кромсать твою плоть ножами, крючьями, щипцами, иглами. Если не сможешь терпеть, научись усмирять боль». «Честно сказать, я всегда боялся боли». «Это меня не касается». Глаза Рагны были опущены долу, но вся она дергалась из стороны в сторону, словно ищейка, старающаяся уловить уже почти неуловимый запах дичи. «Ты думаешь, я загнала в темницу всю эту погонь? Где уж там? Кое-кто успел спрятаться. Причем те, кого я больше всех ненавижу. Затаились сейчас, как змей в норах. Конечно, надо было их всех вытащить на свет белый, да времени жалко. И самая подлая тварь спаслась. Последний любовник моей мамочки. Хоть и человек, но в разврате никакому Максару не уступит. Если бы ты только видел, что они с соизволения мамаши вытворяли при мне. Вдвоем, втроем, вдесятером. С маленькими детьми, с животными, с мертвецами. Хотели меня совратить, да не вышло. С тех пор я поклялась, что не буду принадлежать никому. Ни зверю, ни женщине, ни мужчине. Особенно мужчине». «Я просто повторю твои недавние слова», — сказал Окш. «Это меня не касается». «Как ты смеешь разговаривать со мной таким тоном? Бродяга безродный, грязь дорожная. Разве ты ровнее мне?» «Знаешь, иногда я начинаю жалеть, что связался с тобой. Ничего удивительного, что вы с матерью так возненавидели друг друга». Он ждал от девчонки самой дикой выходки, но та хмуро молчала, а потом через силу выдавила из себя. «Не обижайся, на меня иногда находит. Трудное детство, сам понимаешь». «Понимаю. Будем надеяться, к старости ты исправишься». «Я вот о чем думаю», — уже совсем другим тоном продолжала Рагна. «Как нам в подземелье проникнуть? Ключей-то нет, а замки такие, что и кувалды не собьешь». «Это уже моя забота. Нет механизма проще, чем замок. Если, конечно, под рукой имеется что-нибудь острое». «Кинжал подойдет?» «Великоват немного. А вот это в самый раз». Он наклонился и поднял клубок шерсти, из которого торчали две длинные стальные спицы. «Теперь веди меня в свои подземелья». Место было страшное, холодное, вонючее, темное. С низкого сводчатого потолка капало, по склизлым, покрытым плесенью стенам текло. Даже когда Рагна зажгла все факелы, веерами торчавшие по обе стороны дверного проема, мрак не рассеялся, а лишь слегка расступился. Время от времени с такого мрака доносились шорохи и попискивания каких-то тварей. «Крысы?» – поинтересовался Окш. «Не совсем. Рагна поежилась от холода. «Тебе должно быть известно, как жестянщики представляют себе ад?» «Приходилось слышать». «И этот подземный мирок, на пороге которого ты сейчас стоишь, можно сравнить только с адом. Тот, кто попадает сюда по доброй воле или насильно, проходит через мучения, скорбь и отчаяние. Те, кому повезло чуть больше, возвращаются в мир живых перевоплощенными, хотя и с клеймом раба в душе. Другие остаются здесь навсегда». Она сорвала со стены один из факелов и швырнула его во мрак. Пламя, подпитанное встречным потоком воздуха, вспыхнуло поярче и на мгновение осветило какие-то железные рамы, похожие на пыточные станки. Все они были снабжены не только ручными и ножными кандалами, но и обручами для фиксации головы. Некоторые рамы были пустые, а на некоторых все еще висели человеческие тела. Обезглавленные, выпотрошенные, расчлененные. «Да это бойня, а не лазарет», — невольно вырвалось у Окша. «Хоть бы трупы убирали». «Успокойся, здесь нет ничего лишнего. Для того, чтобы сделать хорошего мрызла, одного человека не хватит. Бывает, что и двух мало. То, что ты видел, это не трупы, а строительный материал. Рано или поздно все эти руки, ноги, сердца, мозги и шкуры пойдут в дело. Специальные вещества, которыми они пропитаны, мешают гниению. А всякие никуда не годные остатки служат пищей для тех, кто сейчас копошится в темноте. Это постоянно обитатели таких вот подземелий. Мелкие бесы, выполняющие за Максара всю черную работу. В твоей руке, например, сотни сосудов разной толщины, а нервов еще больше. Не стану же я их все сшивать сама. А переполошились они, наверное, потому, что давно не пробовали ничего свеженького». «Прогони их прочь», — попросил Окш. «Я терпеть не могу всякую нечисть, скрывающуюся по темным закоулкам». «Я бы рада, да без них не обойдешься. Сама я здесь еще плохо ориентируюсь». Словно повинуясь ее безмолвному приказу, из мрака выскочила облезлая тварь, полусобака-полуобезьяна, и сунула Рагне медный таз, полный разного рода колющих и режущих орудий. Особенно выделялась короткая, но широкая пила с мелкими зубьями. По Окшу скользнул одновременно испуганный и алчный взгляд ее круглых фосфорицирующих глаз. «Знаешь, на кого похожа эта мразь? На сказочных лемуров», — сказал он, сдерживая отвращение. «Жестянщики верят, что так выглядят души злых людей, брошенных без погребения. Видеть их во сне, а тем более наяву, плохая примета». «Для нас сейчас все приметы плохие». Рагна приняла от очередного лемура хитроумное устройство, состоящее из целой системы линз и зеркал, которые тут же напялила себе на голову. «В этом доме даже воздух пропитан бедой. Служение злу доставляет массу удовольствий, это верно, но всему есть свой предел. Моя мамаша этот предел приступила так давно, что уже и не верится, что когда-то она была рождена женщиной, а не дьяволом. С тех пор зло пропитало эти камни. Накопилось, как грязь и сажа. У меня сейчас такое ощущение, что эта зараза проникает и в нас с тобой. Тогда делай свое дело быстрее». «Я готова». У самого лица Окша блеснуло тонкое лезвие ножа. «Постарайся собрать свою волю в единое целое. Представь, что ты сжимаешь пальцы в кулак. Ложись вот сюда. Только не надо меня приковывать. А это уж будет зависеть лишь от тебя самого. Первым делом, значит, делаем руку, а потом беремся за физиономию». «Перестань, не могу, не могу». «Неужели ты не способен одолеть боль?» «Не получается. Как только я начинаю заклинать боль, она становится еще острее». «Пойми, я не могу остановиться. Посмотри на свою руку. Я уже содрала с костей все мышцы. Терпи». «Лучше отрежь ее и отдай своим лемурам. Я без нее обходился раньше, обойдусь и впредь». «Нет, я обещал помочь тебе и помогу во что бы то ни стало. Если сам не можешь успокоить боль, я сделаю это. Только не напрягайся зря и открой мне свое сознание. Постарайся вспомнить что-нибудь приятное. Были у тебя радости в жизни?» «Не знаю, не помню. Вроде бы нет». «А с той толстозадой девкой?» «Только не это». «Тогда вспоминай детство, самое раннее детство. такую пору даже зверята радуются жизни. Сейчас, сейчас. Он напрягся. Нет, ничего не помню. Придется мне самой разбудить твою память. Только не сопротивляйся. Вот так, вот так. Сейчас ты снова вернешься в детство, и твое сознание обособится от боли.